Глава 20. Кристин Лескар, Майл Лин. «Если на этом все, не могли бы вы помочь мне еще кое с чем?» — спросила я доктора, одеваясь за белоснежной ширмой в свежую одежду, которую Кэрри принесли, пока я спала. «С чем именно, мисс Лескар?» — спросил мистер Демендес, задумчиво растягивая слова. Я выглянула из-за ширмы. Он быстро писал мелким почерком на свитке желтоватого цвета, словно собирался заполнить его плотным текстом сверху донизу. «В этой больнице должна лежать моя мать. Могу я ее навестить?» «В каком отделении?» «Отделение душевных болезней», — нехотя призналась я. Мистер Демендес поднял на меня взгляд поверх очков. «В отделении душевных болезней завтрак заканчивается через полчаса. Можете подойти после него». «Передадите дежурному врачу мою записку, и вас проводят». Я поправила корсет на платье, вышла из-за ширмы и села на краешек стула напротив дракона. «Скажите, доктор, что меня ждет?» Он дописал предложение, поставил точку и, отложив перо, медленно перевел дыхание. «Полагаю, вас интересует некая ипостась, о которой не принято говорить вслух». Я кивнула, удержав себя от вопроса, почему именно о ней не принято говорить. Все произошедшее вчера я помнила смутно, словно то был лишь длинный и очень странный сон, и потому решила еще раз спросить доктора о мифических пегасах и о моем к ним отношении. Врач явно не горел энтузиазмом поведать мне все как есть. «Мне трудно делать какие бы то ни было предположения о том, как будут развиваться события, потому как мы мало что знаем о природе этой сущности». «Ваших, так скажем, сородичей крайне мало во всем нашем облаке. Известных случаев буквально по пальцам пересчитать. И те зарегистрированы лишь в отдаленных мирах. Лишь империя Шигаро контактирует с облачным медицинским сообществом на этот счет». «Тогда вы можете хотя бы объяснить мне толком, что со мной произошло и как предотвратить подобное в будущем?» Врач скрестил пальцы и постучал ребрами ладони по столу. «Как мне поведали ваши друзья, у вас раньше уже случались ситуации, что сила выходила из-под контроля. В целом так бывает, если дракон проходит стадию формирования, как вы сейчас. В том случае, если у него большой объем резервуара или слабые каналы. Но у вас, помимо большого объема силы, есть некая нестабильность. Скорее всего, она связана с взаимодействием магических ипостасей. Полагаю, что если бы вы пробудили дракона позже, то они не вошли бы в конфликт. Как известно, теневые драконы пробуждаются довольно поздно. Возможно, ваши особенные сородичи именно поэтому выбрали обосноваться в Шигару». «Что же мне с этим делать?» «Вам необходимо отслеживать моменты, когда начинается приступ, и заземляться. Это не позволит энергиям конфликтовать между собой и даст возможность вашей второй сущности формироваться в соответствии с ее программой». «Звучит сложно», — вздохнула я. «У меня не очень хорошие навыки в магии». «Вы ведь учитесь в Скайхолле, значит, скоро будете делать это, даже не замечая. А пока могу вам посоветовать попросить помощи у близких и время от времени отдавать им часть силы. Скажем, 3 раза в день через равные промежутки времени. Следите, чтобы резервуар никогда не был заполнен». Я кивнула. Врач взял небольшой лист пергамента и, быстро черкнув на нем пару строк, протянул мне. «С этим подойдете в отделение душевных болезней». «Хорошо, спасибо». Я взяла лист, пробежала глазами по малоразборчивым буквам и неловко опустила взгляд на колени. «По правде, у меня есть еще один вопрос. Вы говорили, что мне некоторое время нельзя иметь близость с мужчинами». Я покраснела, потому как не привыкла обсуждать подобные вещи с врачами, тем более мужского пола, и все же закончила. «Почему и как долго?» «До тех пор, пока ваша вторая сущность не проявит себя. Она должна либо сформироваться, либо угаснуть. До тех пор вам придется исключать любую вероятность того, что резервуар переполнится. Иначе то, что произошло вчера, произойдет снова. И в следующий раз вас могут не успеть спасти». «И что тогда будет? Каналы порвутся, я останусь без второй сущности?» «Возможно. Также могут порваться каналы силы дракона, и тогда вы останетесь без магии. В худшем случае волна дойдет до линии жизни, и тогда смерть». Я выдохнула. Сердце забилось громче, кровь прилила к лицу, и доктор, видимо, это заметил, потому как потянулся через стол и положил теплую ладонь на мою руку, проговорив. «Я не пытаюсь вас запугать, мисс Лескар. Вероятность такого исхода не особенно высока, но это может случиться. Поэтому прошу вас, как врач, поберегите себя. Ограничьте стрессы, больше отдыхайте и чаще сливайте силу. Скайхолл находится в энергетически насыщенном месте. Сила на острове восстанавливается очень быстро. Если бы не ваша учеба, я бы предложил вам покинуть Кайтаун и отправиться на юг, в горы, где мало источников. Но это не ваш вариант, верно?» «Не мой», — подтвердила я. «Хорошо, спасибо, доктор. Я буду беречь себя». Кэрри ждали меня за дверью, и тут же возникли по обе руки от меня, стоило только выйти из кабинета доктора. Некоторое время они шли молча, не спрашивая даже о том, как прошел осмотр, и в этом не было ничего удивительного. Наверняка они все слышали сами. Я же задумалась над словами мистера Демендеса. Если он прав, и пегасы выбрали теневых драконов с той целью, чтобы драконья ипостась не мешала пробуждению пегаса, это могло объяснить решение моих родителей не отправлять меня в магические школы. Да, учиться вместе с другими драконами могло быть накладно, особенно когда большая часть денег уходила оборотням, но можно ведь было отправить меня в школу для людей с даром. Но они этого не сделали. И всегда говорили, что я пойму, когда вырасту. Я выросла и действительно начала понимать. Работа с магией ускоряет пробуждение дракона. Активное использование силы и перекачивание ее заставляет сущность дракона вырваться из яйца и перехватить управление телом. Каким-то образом она входила в конфликт с сущностью Пегаса и угрожала не только уничтожить вторую ипостась, но и самого человека. «Может, это было бы лучше, чем остаться человеком, но без силы», — пробормотала я, останавливаясь перед большой двустворчатой дверью, за которой скрывалось отделение душевных болезней. «О чем ты?» — тут же поинтересовался Кроул, но я помотала головой и толкнула дверь. Рон быстро вышел вперед, распахивая ее передо мной и пропуская меня вперед. Отделение душевных болезней выглядело совсем не так, как остальная часть больницы. Если там, где меня держали, все было очень сдержанно и минималистично, то здесь оказалось уютно и тепло. Под ногами стелился бесконечный ковер, в котором ноги буквально утопали. Стены были отделаны деревом. Магические светляки вместо электрических ламп освещали помещение приятным желтым светом, и повсюду виднелись зеленые растения. Они стояли в горшках на полу, на полках, свисали с потолков, а кое-где, казалось, росли прямо из ковра. Помимо них вдоль стен тянулись книжные полки, которые были переполнены книгами в разноцветных обложках и коробками с настольными играми. Я даже замерла, осматриваясь в восхищении. В детстве я часто бегала в библиотеку и бережно собирала те редкие книги по магии, которые все-таки попадали мне в руки. Но никогда еще у меня не было возможности собрать свою библиотеку. «Вы что-то хотели, мисс?» — обратилась ко мне невысокая женщина из-за стойки рядом с выходом. Она была непривычно маленькой и хрупкой, и оттого напоминала нимфу. «Да, простите», — спохватилась я. «Мне хотелось бы навестить матушку». «Приемные часы после обеда. Разве вам не говорили?» Я поспешно подошла и положила на стойку записку от врача. Женщина посмотрела на нее, сощурившись, повертела, посветила явно приправленным магией фонарем и, наконец, удовлетворенно кивнула. «Хорошо, пройдемте со мной. Только вы, мужчины, пусть останутся здесь. Книги в вашем распоряжении». Кэрри переглянулись, но спорить не стали и опустились в кресло рядом со входом в отделение. Женщина, семеня маленькими ножками, повела меня по коридору. «Вы пришли в неприемное время», — говорила она на ходу. «Поэтому вас будет сопровождать кто-то из врачей. Если кто-нибудь вообще сейчас свободен. Возможно, придется подождать. После завтрака обычно плановый осмотр, и все могут быть заняты». «Разве вы не можете проводить меня?» «Вы вообще понимаете, где находитесь, мисс? В этом отделении любая мелочь может спровоцировать серьезные проблемы с больными. Поэтому все посещения проходят под строгим контролем врачей. Для того и придумали приемные часы. Ждите здесь». Женщина указала мне на череду стульев возле одного из кабинетов, а сама скользнула внутрь. Почти сразу после этого из кабинета вышел Кристиан. Я удивленно моргнула. Он тоже. «Ты уже здесь», — заметил дракон, то ли удивляясь, то ли просто констатируя. «А ты почему?» Кристиан сел рядом. «Нужно было кое-что уточнить». «Ты здесь из-за моей матери? Вряд ли у тебя какие-то важные дела оказались именно в той больнице и в том отделении, где лежит моя мама». «Да, ты права», — выдохнул он и откинулся к стене, уперевшись в нее затылком. Алые волосы, вопреки обыкновению, были распущены и растрепаны. Должно быть, он не нашел даже времени расчесаться. «К твоей маме недавно приходили люди, которые представились сыновьями и пытались ее расспрашивать о тебе. Тех ребят мы нашли и убедили их оставить твою семью в покое. Но время от времени, когда бываю в городе, я захожу и справляюсь, не объявились ли новые родственники. Спасибо. Я тоже прислонилась затылком к стене и повернулась к Кристиану. Спасибо тебе за все. Он скосил на меня взгляд. За что? Если подумать, ты с самой первой нашей встречи оберегал меня от неприятностей. Мне казалось, я усмехнулась, что ты высокомерный бабник, который не пропускает ни одной юбки, и что ты доставал меня, просто чтобы внести меня в свой список побед. Но ты не особенно сопротивлялась. Я пожала плечами. Какой дракон будет сопротивляться? Упрямый, как ты. Мне тоже нужно обновлять силу в резервуаре, как и любому дракону. Нет, ты не такая. Ты гордая. И просто так не дашься, даже если драконья сущность будет изнемогать от потребности в обновлении силы. Ты скорее будешь опустошаться и потом часами сидеть на источнике, чем поступишь со своей гордостью. От этих слов мне почему-то стало неловко, и я качнула головой. Ты добрый. Я не встречала таких добрых драконов. Кажется, что тебе на все плевать, но на самом деле ты не можешь пройти мимо тех, кому нужна помощь. И это подкупает. В самом деле, бесцветно ответил он. Я тихо рассмеялась. Уверена, все те девушки, которые внесены в твой список, чувствовали то же самое. Что ты всегда придешь на помощь и всегда будешь рядом в нужную минуту. Что рядом с тобой безопасно. Профессия такая, заметил он. Я же безопасник. Я покачала головой. Прибедняется еще. Шумно вдохнула и сказала то, ради чего вообще завела разговор. То, к чему готовилась все утро. Ты никогда не изменял мне, Крис. Наши взгляды встретились, и время словно замерло на несколько мгновений. Не осталось ничего, кроме этого взгляда, кроме звука бьющихся сердец и терпкого аромата, что исходил от огненного дракона. Пока не открылась дверь кабинета. «Мисс», — громко обратилась ко мне нимфа, — «мистер Олли сопроводит вас к матери. Заполните эту форму». На некоторое время наш разговор был прерван. Мне пришлось писать длинное заявление, в котором я указала все свои данные и дала клятвенное обещание соблюдать все правила отделения, пока нахожусь в его стенах. Удовлетворенная нимфа отнесла заявление обратно в кабинет, после чего велела мне ждать и ушла. Между нами возникла неловкость. Я не знала, как вернуться к разговору и стоило ли вообще это делать. Возможно, было бы лучше, если бы я просто оставила все как есть, но сказанного не вернуть, услышанного не отнять. Крис тихо прочистил горло. Я испуганно подняла взгляд, будто ожидала, что он сейчас начнет меня ругать, а потом снова опустила его в пол. «Почему ты так думаешь?» — спросил он после еще одной тяжелой минуты молчания. «Я ведь слышала, что говорили Кэрри там, в моей палате, и что ты им отвечал. Та измена была лишь поводом, предлогом, чтобы разбить мне сердце, да? Чтобы дать невыносимую нагрузку на эмоции. Ты сам объяснил мне, как это работает». «И что?» Он посмотрел на меня так, словно видел насквозь, словно заглядывал в самую глубину совершенно обнаженной души. И я вдруг поняла, что мне не страшно, что даже если в его руках будет нож, я впущу его так глубоко, как только он захочет, отчаянно, отбросив в сторону все сомнения, словно там, в глубине темных вод, находится другой мир, где я смогу вздохнуть. Стоит только позволить себе утонуть. Мои брови невольно изогнулись. Я повернулась к дракону, подложив одну ногу под себя и выпрямив в спину. Ответила ему смелым, прямым взглядом. «Я видела ее на твоем столе, но не чувствовала запаха. Я видела вас вместе, но никогда не ощущала, что тебя тянуло к ней. Я еще плохо различаю чувства на запах, но похоть, желание могу отличить от всего остального. И аромат секса от вас никогда не исходил». «Нет, здесь что-то другое. Не знаю, почему она так часто рядом с тобой и что вас связывает, но абсолютно уверена, что между вами нет ничего». «Я с ней спал», — сказал Кристина убийственно спокойным тоном. Я вздернула подбородок. «Если бы спал, я бы почувствовала. Я была дурой, повелась на какой-то спектакль и поверила слухам. Никогда нельзя верить слухам, если речь заходит о том, кого любишь. Я... Ох, бездного дно! Я должна была доверять тебе, и в этом мое предательство. Не жду, что ты простишь и забудешь. К тому же, Эрши, все так сложно!» Я замолчала, запутавшись в собственных чувствах и мыслях. Кровь прилила к щекам от смущения. Кристиан же не сводил с меня серьезного, внимательного взгляда. Когда молчание затянулось, он повторил. «Я с ней спал. «В этой лжи больше нет нужды». Я покачала головой, но Кристиан поймал меня за щеки теплыми ладонями и снова посмотрел твердо прямо в глаза. «Я с ней спал. Ты ведь чувствуешь ложь, так? Скажи же, разве я вру?» «Ты умеешь врать так, что никто не заметит», — ответил я чуть дрогнувшим голосом. «Это мне стало понятно еще в самом начале нашего знакомства. Ты умеешь скрывать эмоции, путать нюх самого чуткого дракона, прятать даже собственную похоть. Не знаю, как ты это делаешь, но знаю, что если ты захочешь скрыть что-то, то скроешь. Ты бы скрыл от меня любую любовницу, если бы хотел этого». «Что мне сделать, чтобы ты поверила? Притащить артефакт истины?» «Твои дела говорят больше, чем слова. Зачем ты здесь? Чтобы помочь мне, ведь так?» «Я бы сделал это для любого, если бы застал в таком состоянии». «Но ты остался на ночь, а потом пришел сюда, чтобы убедиться в безопасности моей мамы. Ты бы не стал этого делать для того, на кого тебе плевать». В конце коридора раздался скрип открывшейся двери, и мы замолчали, продолжая смотреть друг на друга. И только когда врач в длинном зеленом балахоне подошел ближе, я отвернулась. Еще несколько мгновений ушло у него на то, чтобы скрыться в другом конце коридора, и тогда я тихо продолжила. «Я не знаю, для чего тебя прислали в Скайхолл. Это не мое дело. Да и ты не имеешь права рассказывать о своем задании направо и налево. Но не я твое задание. Тебе незачем так со мной носиться. Потратил полсуток на то, чтобы заниматься моими проблемами, в то время как мог бы заниматься непосредственными рабочими обязанностями. Кстати, как там конкурс старост? Ты разве не должен был присутствовать на объявлении победителей?» «Сказал, что в больнице. Уже все объявили без меня. Вы с Салливаном победили». «О как!» Я рассмеялся от неожиданности, но радость победы совсем не задела струн моей души. «Крис, ты все равно уже не сможешь разбить мне сердце. Я не поведусь. Да и поздно. Я либо сама уничтожу ипостась, либо доживу до того момента, когда она пробудится. Так что прекращай ломать комедию». Он тяжело вздохнул и, откинувшись головой к стене, поднял взгляд к потолку. Я же медленно поднесла дрожащую ладонь к его руке, что он держал на колене, и положила свою поверх. Сжала некрепко. Его пальцы дрогнули, едва ощутимо сжимая кончики моих. «Я действительно с ней спал», — сказал он тихо. «Но это было давно, а сейчас нас связывает только работа». «Я слышу твоего дракона», — прошептала я в ответ, опустив веки. «Что говорит?» — с легкой усмешкой спросил Крис. «Ты и сам знаешь, что». Он промолчал, только чуть повернул ладонь, позволив нашим пальцам переплестись. Его дракон рычал и требовал большего. И драконица внутри меня рычала вместе с ним дуэтом. «Мисс Лескар», — из кабинета вышел молодой врач, заставив нас вздрогнуть и отдернуть руки друг от друга. «Я готов вас сопроводить. Мистер Кристиан, вам что-то нужно?» «Я пойду с вами, мистер Олли», — ответил Кристиан, поднимаясь на ноги. Потом галантно подал мне руку, и я, зардевшись, вложила в нее свою ладонь, после чего тоже встала. «Что ж, тогда...» — доктор немного замялся, но быстро взял себя в руки. «Прошу вас следовать за мной, господа». Мы пошли дальше. Врач вывел нас в просторное помещение, где уже собрались некоторые из пациентов. Через огромные окна лился теплый солнечный свет, несмотря на то, что на улице дул сильный ветер и уже осыпались листья. Пол также был устлан бесконечным мягким ковром. Мне даже захотелось разуться, казалось, что мои сапоги оскверняют этот прекрасный густой ворс. Растений здесь тоже было много, но в отличие от приемной части крыла, они располагались на достаточно большой высоте. Видимо, чтобы пациенты не добрались до них или не выковыривали землю из горшков. На фоне созданного драконами уюта особенно бросалось в глаза, насколько находившиеся в зале люди были больны. Пожилой мужчина стоял перед стеной и методично раскачивался взад-вперед, ударяясь лбом. На голову его заботливо повязали подушечку, чтобы он не поранился, но, казалось, если бы ее не было, он продолжал бы так раскачиваться до потери сознания. Довольно молодая девушка ходила кругами и бормотала себе под нос, время от времени что-то вскрикивая. Мужчина постарше сидел на полу, листая книгу с картинками, которая лежала перед ним вверх ногами. И все они были в длинных зеленых балахонах до пят. Мама появилась через несколько секунд после того, как я неуверенно остановилась у порога. Она прошла через зал и остановилась у окна, вперевшись в него взглядом. «Вот она», — тихо сказала я, указывая на нее взглядом. «Ее лечащий врач сейчас проводит процедуры. Я позову его, как только он освободится. Вы пока можете пообщаться с матушкой». Поблагодарив мистера Олли, я подошла к маме и осторожно коснулась ее плеча. Она не вздрогнула, не обернулась, словно ничего не произошло. «Мама, привет, это я, Кристин». Никакой реакции. Она смотрела прямо перед собой, туда, где за окном третьего этажа виднелась роща голубоватых деревьев. Я подошла к окну и тоже остановила взгляд на рощу. «Ждешь его?» — спросила тихо. Ответа, конечно, не последовало, поэтому я добавила. «Папа в порядке, он жив, и он нас не бросал, а пытался спасти. Может, ты знала об этом? Знаешь, мне пришло в голову, что на самом деле ты можешь быть здорова, просто пытаешься защитить меня от того, кто я есть». И посмотрела на нее, втайне надеясь, что она не выдержит и сдастся. Но, конечно, ее взгляд оставался таким же застывшим, как идеально чистое и прозрачное оконное стекло, за которым развивались на ветру кроны голубоватых деревьев. «Она не в себе», — сказал Крис, положив руку мне на плечо. «Прислушайся, ты чувствуешь ее дракона?» Я нахмурилась, пытаясь услышать то, о чем говорил Кристиан, но едва ли могла разобрать характерное урчание. «Не уверена», — я покачала головой. «Иногда мне кажется, что не слышу вообще ничего, а иногда, что мне просто мерещится». «Драконица заперта. Это какой-то блок. Я видел уже подобное». «В самом деле?» — я в надежде подняла на него взгляд. «Двум драконицам заблокировали магию, и их драконов почти не было слышно. Только мощные потоки силы помогли им пробить блок и освободить драконов. Но они были в сознании и были в состоянии самостоятельно направлять свою силу. А твоя мать, она в оцепенении». «Но ведь можно прогнать через нее большой поток силы», — неуверенно произнесла я. «Должны же быть способы». «Думаю, местные врачи уже успели испробовать методы, которые были у них в доступе». Я поежилась, ощутив внезапный холод. Все то время, что мы ожидали встречи, меня не отпускало волнение. Вдруг что-то изменилось, и мне пришлось бы встретиться совсем с другим человеком вместо собственной матери. Вдруг она бы стала злой или сумасшедшей? Перестала бы меня узнавать? Но еще хуже было от мысли, что ничего не изменилось. Ведь это значило, что все. У нее нет шансов вернуться в себя. Уж если драконы не нашли способа привести ее в чувство. «Она целыми днями смотрит в это окно», — мягким мужским голосом произнесли позади нас. Я обернулась. К нам подошел приятной внешности дракон с аккуратным пучком каштановых волос. По острым чертам и миндалевидным карим глазам в нем легко угадывался представитель клана лесных драконов. «Мистер Лоран?» — поприветствовал я. «Каспиан Лоран», — представился тот. «Я являюсь лечащим врачом миссис Лескар. Если желаете, я могу рассказать вам о том, что нам удалось выяснить и какие у нас прогнозы. Вы ведь раньше не приходили?» «Приходила, но мне говорили, что ничего не выяснили. Что-то изменилось?» «Мы связались с одной из ведущих клиник теневых драконов для консультации и пригласили посетить наше заведение нескольких врачей оттуда. Так что мы можем с уверенностью говорить о диагнозе». «Вы выяснили, что с ней?» – оживилась я. Врач медленно кивнул. «Вам известно о такой особенности теневых драконов, как приверженность партнеру?» «Не совсем понимаю, о чем вы». «Если говорить бытовым языком и несколько упрощать, то можно сказать, что теневые драконы однолюбы, которые склонны иметь только одного партнера, причем порой в течение всей своей жизни». «Слышала», — неуверенно кивнула я, хотя сама последнее время стала сильно сомневаться в этом. Либо я не являюсь тенью, либо во мне что-то сломалось, потому что сердце каждый день разрывалось на части, не в силах отказаться ни от кого из троих драконов. В редких случаях, в момент утраты партнера, тень может замерзнуть, как говорят в Шигару. Под этим подразумевается ментальный ступор, который мы можем наблюдать. «Так дело в том, что от нас ушел папа? Это просто... ее сердце разбито?» «Можно сказать и так». «Но что, если она никогда не сможет увидеть его вновь?» «Говорят, со временем они оттаивают. Иногда на это уходит 5 лет. Иногда 10. Иногда 40». «Как долго!» — пораженно прошептала я и отвела взгляд, глядя сквозь пространство. «Да, я оплатила клинику на год вперед, рассчитывая, что через год найду другой источник дохода. Но с тех пор моя жизнь стала еще более непредсказуемой, чем до поступления в Скайхолл, и я очень надеялась, что драконы найдут способ вылечить маму, чтобы мне не пришлось думать о том, как оплачивать ее содержание дальше». «Вы ведь знаете, что душевные болезни до сих пор очень слабо поддаются медицинскому вмешательству», — заметил доктор. Я кивнула. В горле встал ком, отвечать что-либо было тяжело. «Рекомендую вам оставить ее у нас до тех пор, пока состояние мисс Лескар не нормализуется. Мы обеспечим ей должный уход с регулярным обновлением силы и контролем ее физического состояния. Уверяю вас, когда она придет в себя, будет тем же человеком, каким вы ее знали». «Я отыщу отца», — произнесла я, медленно сжимая кулаки. «Отыщу и приведу. Если она оттает, вы сможете предотвратить подобное в будущем?» «Мы можем обратиться к специалистам из Шигару. Возможно, они подскажут, что мы можем сделать». «Тогда ждите. Я обязательно его приведу». «Ваши родители в разводе?» — мягко уточнил дракон. «Это довольно неожиданно для теневых драконов. Но если ваш отец принадлежит другой расе...» «Да», — я прервала его. «Они в разводе. Отец сбежал. Но я отыщу его и приведу, чтобы мама увидела его и пришла в себя. Это же сработает?» «Должно сработать», — уклончиво ответил доктор. «Однако, если их отношения пострадали, то как только он ее покинет, ступор повторится вновь. Вы же это понимаете?» «Значит, не покинет. Позаботьтесь о маме, пока она здесь». «Хорошо, мисс Лескар, я понимаю. Пребывание вашей матери в клинике оплачено до конца следующего лета. До тех пор мы не беспокоимся и просто делаем свою работу». Весь разговор Саргон молчал, внимательно глядя на меня, и только после этих слов подал голос. «Мистер Каспен, пожалуйста, впишите мое имя в графу попечителя и свободно используйте финансирование. Если деньги на лечение миссис Лескар закончатся, выписывайте счет напрямую мне». «Как скажете, мистер Кристиан», — кивнул доктор. «Вам только нужно оставить свою метку на документах, и я прикажу их подготовить». «Не нужно, Крис», — тихо сказала я, взяв профессора за локоть. «В этом нет необходимости». «Мы не знаем, сколько еще твоего отца будут там держать», — ответил он так, что вряд ли врач догадался бы, о чем речь. «И если все затянется, нужно иметь запасной вариант». «Но тогда я буду тебе должна». «Ты ничего мне не должна». «Но это большие деньги». «У меня двойная зарплата с хорошим окладом и премиальными». «Так я готовлю документы?» — осторожно уточнил доктор. «Нет», — выпалила я. «Да», — одновременно со мной ответил Крис. Доктор поднял брови и покачал головой. «Полагаю, вам нужно время, чтобы принять окончательное решение. Когда оно будет готово, подойдете к дежурной медсестре. Кстати, мисс Лескар, можно у вас спросить?» «Что именно?» «Ваша мать всегда подходит к этому окну и смотрит в него целыми днями. Мы отводим ее по необходимости в спальню, в столовую, на процедуры, но она всегда возвращается сюда и не сводит глаз со двора. Мы полагали, что, возможно, она смотрит в небо, ожидая возвращения мужа. Но, кажется, ее взгляд направлен ниже. Вы не знаете, почему? Возможно, вид двора напоминает ей о чем-то?» «Голубая роща», — ответила я, с трудом проглотив ком у горле. «У нас во дворе, еще когда мы жили в Шигару, стояла голубая роща. Думаю, она напоминает ей давно утерянный дом». Мистер Каспен Лоран покивал и вздохнул. «Да, это действительно может быть объяснением. Спасибо за подсказку. Мы разместим рисунки с голубой рощей в других комнатах, чтобы она могла проводить время не только перед окном». «Спасибо, доктор», — выдохнула я. Тот отвесил неглубокий поклон и быстро пошел по своим делам. Мы же с Кристианом так и остались стоять рядом с мамой, глядя во двор с голубой рощей. «Это дорого», — сказала я спустя несколько минут. «Когда я заполняла бумаги, выбрала минимальное обслуживание, потому что за дополнительные услуги, вроде поездок на природу или катания на лошадях, берут чуть ли не вдвое больше. И это действительно большая сумма». «Крис», — огненный дракон зачесал назад непривычно растрепанные волосы и поднял голову с прикрытыми глазами. «Я получаю две зарплаты. Мне хорошо платят и как безопаснику, и как помощнику ректора. Мне так много не нужно». «Я знаю», — согласилась я тихо. Кристиан жил в маленькой комнате в общежитии и не имел почти ничего. Пару раз я заходила к нему в гости, и тогда его комната в сравнении с пентхаусом, который мне выделили поначалу, казалась настоящей коморкой. Хотя это было лучше, чем чердак с протекающей крышей, запросы у профессора, очевидно, были очень скромными. «Я не обеднею. Просто позволь мне помочь». «Ты и так помогаешь», — проговорила я не без усилий. «Прости, что думала о тебе плохо». Он пожал плечами. «Жаль, что недостаточно плохо». Я посмотрела на маму. Она не шевелилась и по-прежнему не реагировала на меня. Это было тяжело и больно. Поэтому я развернулась, сбросив. «Пойдем отсюда. Ей здесь хорошо. Насколько это вообще возможно?» И с тяжелым сердцем пошла к выходу из отделения душевных болезней.